Глава шестая. На дисплее появился номер 703, код штата Виргиния, затем набираемый номер телефона. Гудок. Через секунду девичий голос ответил: «Дом Кинкейдов». «Паркер здесь?» «Я имею в виду твоего отца». «А кто его спрашивает?» «Линкольн Райм из Нью-Йорка». «Подождите, пожалуйста». Мгновение спустя в помещении послышался неторопливый голос одного из самых известных в стране экспертов по работе с документами. «Привет, Линкольн. Пожалуй, ты не звонил уже месяц или два». «Было много дел», — сказал Райм. «А чем ты занят сейчас, Паркер?» «О, у меня сплошные неприятности. Чуть не спровоцировал международный инцидент. Британское культурное общество пожелало, чтобы я определил подлинность записной книжки короля Эдуарда, приобретенной у одного частного коллекционера. То есть за книжку уже заплатили 600 тысяч. Дороговато. Она была им так необходима. О, там есть кое-какие пикантные сплетни о Черчилле и Чемберлене. Но не в этом смысле, конечно». «Конечно. Как обычно, Райм проявлял терпение к тем, от кого намеревался получить бесплатную помощь». «Ну, я изучил ее. И что же? Мне пришлось поставить под сомнение подлинность этой книжки. В устах такого выдающегося специалиста, как Кинкейд, это означало, что записная книжка — бесстыдная подделка». «Но они как-то пережили это», — продолжал он, «хотя до сих пор так и не заплатили мне за работу. Нет, милая, не ставь это в морозильник, пока не остынет, потому что я так говорю». Отец-одиночка Кинкейд оставил пост начальника отдела в ФБР и основал собственную экспертную фирму только ради того, чтобы проводить больше времени со своими детьми. «Как там Маргарет?» — спросила Сакс. «Это вы, Амелия?» «Да». «Прекрасно. Не видел ее уже несколько дней. В среду мы повезли Робби и Стефани в Planet Play, и едва я начал побеждать Маргарет в какой-то игре, как сработал ее пейджер. Ей пришлось куда-то вламываться и кого-то арестовывать, не то в Панаме, не то в Эквадоре. Деталей она мне не сообщила. Так в чем у вас проблема?» «Мы ведем одно дело, и мне нужна кое-какая помощь. Вот сценарий. Преступник записался в журнале регистрации у охранника». «Понятно?» «Ну да. И вам нужен анализ почерка». «Проблема в том, что никакой записи у нас нет». «Она исчезла?» «Да». «И вы уверены, что он не притворялся?» «Уверены. Охранник видел, как чернила ложились на бумагу». «А сейчас ничего не видно». «Ничего». Кинкейд мрачно засмеялся. «Это здорово. Значит, запись, сделанная преступником, не сохранилась. А потом на этом месте сделал запись кто-то еще и уничтожил даже след от его подписи». «Верно». «А на следующей странице ничего не осталось?» Райм посмотрел на Купера. Тот, держа под углом следующую страницу журнала регистрации, осветил ее ярким светом. «В последнее время следы записей выявлялись именно так. Страницу уже не заштриховывали карандашом». После чего отрицательно покачал головой. «Ничего», — сказал Райм. «Так как же ему это удалось?» «С помощью исчезающих чернил. Раньше они включали в себя фенолфталеин, пока его не запретило управление по контролю за продуктами и лекарствами. Таблетку растворяют в спирте и получают синие чернила со щелочным pH. Потом что-то пишут, и после недолгого пребывания на воздухе синий цвет исчезает». «Понятно», — Райм вспомнил курс химии. «Содержащаяся в воздухе двуокись углерода воздействует на щелочь и нейтрализует цвет». «Именно так. Фенолфталеина вы больше не найдете, но то же самое можно проделать с тимолфталеиновым индикатором и каустической содой. «И где покупают эту штуку?» «Ха-ха-ха!» Кинкейд обратился к дочери. «Ну, подожди минутку, дорогая!» «Папа говорит по телефону». «Нет, все нормально. В духовке все торты выглядят кривыми. Я скоро приду. Линкольн!» «Я как раз собирался сказать тебе, что теоретически это гениальная идея, но за все время моей работы в бюро ни один преступник или шпион не использовал на практике исчезающие чернила». «Это, знаешь ли, новация. Она имела бы успех на каком-нибудь представлении». «Ну да, представлении», — мрачно подумал Райм, глядя на снимки несчастной Светланы Разниковой. «Где же наш убийца нашел такие чернила?» «Скорее всего, в магазинах игрушек или в магазинах театрального реквизита». «Интересно». «Ну ладно, ты очень помог мне, Паркер». «Как-нибудь обязательно приезжайте, — сказала Сакс, — и привозите с собой детей». Райм недовольно скривился. «Ты еще пригласи всех их друзей, всю школу». Смеясь, она сделала знак, чтобы он замолчал. «Чем больше мы узнаем, тем меньше знаем», — угрюмо подытожил Райм, когда собеседник положил трубку. Позвонившие вскоре Беддинг и Саул доложили, что в музыкальной школе к Светлане хорошо относились, и у нее не было врагов. Подработка тоже вряд ли вызвала какие-нибудь неприятности. Она исполняла роль массовика-затейника на детских мероприятиях. Пришел пакет из отдела судебно-медицинской экспертизы. В нем находился пластмассовый мешок со старыми наручниками, которыми были скованы руки жертвы. Как и велел Райм, наручники не открывали. Руки жертвы сжали и наручники стащили, чтобы, рассверливая механизм замка, не уничтожить важные улики. «Никогда не видел ничего подобного», — Купер поднял их. «Прямо как в кино». Райм согласился. Наручники были очень старые, тяжелые, к тому же выкованные неаккуратно. Вычистив и простукав все механизмы, Купер так и не обнаружил ничего существенного. Правда, то, что наручники были очень старыми, несколько обнадеживало. Это ограничивало поиски источников их получения. Райм попросил Купера сфотографировать их и отпечатать снимки, чтобы показать фото продавцам. В этот момент кто-то позвонил Селитто. Разговор привел его в недоумение. «Не может быть!» «Вы уверены?» «Ладно, ладно, спасибо». Отключившись, он посмотрел на Райма. «Не понимаю». «В чем дело?» Новые загадки уже начали раздражать Райма. Звонил администратор музыкальной школы. «У них нет никакого уборщика». «Но ведь патрульные видели его», — заметила Сакс. «По субботам там не убирают, только вечером по рабочим дням. И никто из уборщиков не похож на того типа, о котором говорили патрульные». «Уборщика не было?» Селитто пробежал глазами свои записи. «Он находился сразу за второй дверью. Прибирался. Он...» «О, черт!» — воскликнул Райм. «Это же был он! Уборщик ведь совсем не походил на преступника, верно?» Он взглянул на детектива. Селитто сверился со своей записной книжкой. Ему было на вид за 60. Лысый, в сером комбинезоне... «В сером комбинезоне!» — снова воскликнул Райм. «Да! Вот вам и шелковое волокно! Оно от костюма!» «О чем вы говорите?» — поинтересовался Купер. «Наш невидимка убил студентку. Потом, когда его потревожили полицейские, он ослепил их вспышкой, убежал в репетиционный зал, установил фитили и магнитофон, чтобы они думали, будто он остался внутри, переоделся в комбинезон уборщика и выбежал из второй двери. «Но когда же он успел все с себя сбросить, Линк?» — спросил толстый полицейский. «Как, черт возьми, он все это проделал? Он же был вне поля зрения секунд 60!» «Если у тебя есть другое объяснение, кроме вмешательства потусторонних сил, я готов его выслушать». «Да нет же, это совершенно невозможно!» «Невозможно, невозможно!» Райм подъехал к белой доске, на которой Том разместил фотографии следов. «А как насчет вещественных доказательств?» Он внимательно изучал следы преступника и те, которые Сакс сняла в коридоре. «Вот она, обувь!» — наконец провозгласил он. «Что? Следы те же самые?» — удивился детектив. «Да». Сакс подошла к доске. «Фирма Экко, размер 10». «О, Боже!» — выдохнул Селитто. «Итак, что мы имеем?» — начал Райм. «Преступник лет 50 или чуть старше, среднего телосложения, среднего роста и без бороды, два деформированных пальца, возможно, стоит у нас на учете, поскольку прячет отпечатки пальцев». «И это, черт возьми, все, что мы знаем?» Райм насупился. «Нет, это не все. Есть кое-что еще. Он принес с собой смену одежды, орудие убийства». «Это серийный убийца». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Он собирается проделать это снова», — Сакс кивнула. «Чем все это объединено?» — слух рассуждал Райм, глядя на доску, где аккуратным почерком Тома было записано то, что относилось к этому делу. «Черный шелк, косметика, переодевание, маскировка, вспышки и пиротехника». «Исчезающие чернила. Полагаю, наш герой — фокусник и получил кое-какую подготовку». «Похоже на то», — кивнула Сакс. «Возможно», — согласился Селитто. «Но что же нам делать?» «Мне это кажется очевидным», — сказал Райм. «Найти своего собственного». «Кого своего?» — спросил Селитто. — Фокусника. Кого же еще? — Сделай это снова. Она проделала это 8 раз подряд. — Еще? — мужчина кивнул. — Кара сделала это снова. Распутывание 3 платков. Трюк, придуманный знаменитым фокусником и преподавателем Харланом Тарбалом, всегда нравится публике. Он заключался в разъединении 3 разноцветных шелковых платков, казалось бы, прочно связанных вместе. Этот трюк сложно выполнить гладко, но Кара хорошо чувствовала, как это нужно делать. Однако Дэвид Бальзак считал по-другому. «У тебя монеты звенят», — вздыхал он. Этот суровый упрек означал, что фокус или трюк выполнен неуклюже, и зритель может обо всем догадаться. Бальзак, крупный пожилой человек с гривой седых волос и вечно усыпанной табаком козлиной бородкой, недовольно покачивал головой. «Я думала... Все прошло удачно. Но ты же не публика. Публика — это я. Давай еще раз». Они стояли на маленькой сцене в задней части магазина «Зеркала и дым», который Бальзак купил 10 лет назад, после того, как перестал гастролировать по миру, демонстрируя свои фокусы. Это неопрятное заведение торговало необходимыми фокусникам товарами и выдавало на прокат костюмы и реквизит. Еженедельно магазин устраивал для своих покупателей и местных жителей бесплатные любительские представления. Полтора года назад Кара, внештатно редактировавшая журнал «Я сама», набралась храбрости и приняла участие в одном из них. Репутация Бальзака долго пугала ее. Стареющий фокусник обратил на Кару внимание и после представления пригласил к себе в кабинет. Своим учтивым, хотя и отрывистым голосом великий Бальзак сообщил Каре, что у нее есть потенциал, и, получив подготовку, она может стать известным иллюзионистом. Он тут же предложил ей перейти на работу в магазин, пообещав стать ее учителем и наставником. Кара уже много лет назад приехала в Нью-Йорк со Среднего Запада и теперь неплохо разбиралась в городской жизни. Она сразу смекнула, что может означать слово «наставник», принимая во внимание то, что Бальзак четырежды разводился, а она на 40 лет моложе его. Тем не менее, Бальзак был настоящим мастером, его считали знаменитостью в Лас-Вегасе. Он десятки раз объездил весь свет и лично знал каждого из ныне живущих иллюзионистов. Кара питала страсть к фокусам и понимала, что такой шанс, как этот, выпадает лишь раз в жизни. Она сразу согласилась. Во время первого сеанса Кара была настороже, готовая держать оборону. Урок огорчил ее, но абсолютно по другой причине. Наставник морально уничтожил Кару. После того, как битый час критиковал каждое ее движение, Бальзак взглянул на бледную плачущую Кару и рявкнул. «Я говорил, что у вас есть потенциал, но это не значит, что вы хорошо работаете. Если хотите, чтобы кто-то тешил ваше самолюбие, то вы ошиблись адресом. А теперь решайте, пойдете плакать к мамочке или вернемся к работе?» И они вернулись к работе. Так начался полуторагодичный период их странных отношений, любви, ненависти. За это время Кара 6 или даже 7 дней в неделю не ложилась спать до утра и тренировалась. Друзья иногда спрашивали ее, откуда взялась эта любовь, точнее, страсть к иллюзии. Вероятно, они подозревали безрадостное детство с деспотическими родителями и учителями, или, по крайней мере, с терроризировавшими Кару школьными хулиганами, от которых забитая девочка убегала в мир фантазии. Однако в детстве Кары ничего подобного не происходило. Это была веселая, жизнерадостная девочка, состоявшая в отряде скаутов, отличница, гимнастка, участница школьного хора. Она впервые вышла на сцену вместе с бабушкой и дедушкой, а потом совершенно случайно оказалась в Вегасе, куда поехала с родителями на отцовский семинар по турбинам и где впервые увидела летающих тигров и загадочных иллюзионистов. С этого все и началось. Учась в старших классах, Кара организовала у себя в школе имени Джона Кеннеди клуб магии, а вскоре все свои деньги, которые заработала как приходящая няня, стала тратить на журналы и видеокассеты, посвященные фокусам. Чтобы посещать представления цирка «Биг Эппл» и цирка «Дю Солей», ей даже пришлось подрабатывать уборкой снега. Нельзя сказать, что у Кары не было мотива заняться изучением искусства иллюзии. Нет, побуждение Кары легко угадывала ее аудитория. 2 десятка родственников, собравшихся на ужин в День Благодарения, полномасштабное представление с иллюзионной трансформацией и левитирующей кошкой, правда, без потайного хода, так как отец запретил ей пробивать дырку в полу гостиной, а также зрители, заполнявшие зал на смотре талантов в старших классах. Тогда Кару 2 вызывали на бис и аплодировали стоя. Однако то, что проходило на уроках Дэвида Бальзака, сильно отличалось от этого триумфального представления. За прошедшие полтора года Каре иногда казалось, что она утратила даже тот талант, которым когда-то обладала. Но именно в тот момент, когда Кара уже собиралась уходить, маэстро вдруг кивал и поощрял ее слабой улыбкой. Несколько раз он даже сказал: «Аккуратная работа». В такие моменты мир казался Каре совершенным. Во всем прочем, жизнь утекала, как песок. Кара проводила в магазине все больше и больше времени, торговала книгами и инвентарем, вела бухгалтерию, исполняла обязанности веб-мастера на сайте. Поскольку Бальзак платил Каре немного, ей приходилось подрабатывать, занимаясь тем, что хотя бы отчасти соответствовало ее квалификации, то есть английским языком и литературой. Она писала тексты для других магических и театральных сайтов. Примерно год назад состояние ее матери начало внезапно ухудшаться. Кара, единственная дочь, стала проводить с ней все свободное время. Такая жизнь выматывала, тем не менее, пока Кара справлялась. Если через несколько лет Бальзак наконец объявит, что она может выступать, Кара уйдет, получив его благословение и используя связи учителя с продюсерами всего мира. «Держись крепче, девушка», как сказала бы Джейнин, «и твердо стой на крупе мчащейся лошади». Сейчас Кара снова выполнила тарбаловский трюк с тремя шелковыми платками. Стряхнув на пол пепел от сигареты, Бальзак мрачно сказал: «Левый указательный палец держи чуть повыше». «Вы видели узел?» «Если бы я не видел, то не велел бы тебе держать палец повыше. Давай еще раз». «Проклятый указательный палец! Нужно, черт побери, поднять его чуть повыше!» «Ш-ш-ш!» Запутанные платки разделились и словно знамена победоносно взлетели в воздух. «М-м-м!» — слегка кивнул Бальзак. Не слишком щедрое поощрение, но Кара уже привыкла обходиться и этим. Убрав реквизит, она встала за прилавок и начала просматривать список товаров, поступивших в пятницу в конце дня. Бальзак же вернулся к своему компьютеру, на котором писал статью для сайта, посвященную Джасперу Маскеллину. Этот британский фокусник создал в годы Второй мировой войны специальное воинское подразделение, использовавшее иллюзионистскую технику для борьбы с немцами в Северной Африке. Бальзак писал по памяти, не прибегая ни к каким статьям или заметкам. У Дэвида Бальзака были две характерные особенности – глубокое знание искусства магии и вспыльчивость. «Вы слышали, что к нам приезжает цирк «Фантастик»?» — спросила его Кара. «Сегодня первое представление». Старый иллюзионист хмыкнул. «Вы не пойдете?» — настаивала она. «По-моему, нам нужно пойти». «Фантастик» — конкурент более старого и крупного цирка «Дю Солей», принадлежал к новому поколению цирков, объединявших традиционные цирковые номера, древнюю комедию «Дель Арте», современную музыку и танец, искусство авангарда и уличные фокусы. Но Дэвид Бальзак принадлежал к старой школе — «Вегас», «Атлантик-Сити» и тому подобное. «Незачем менять то, что и так хорошо работает», — отрезал он. Поскольку Каре нравился «Фантастик», она твердо решила затащить своего учителя на представление. Но не успела она что-либо сказать, как входная дверь открылась, и на пороге появилась приятная рыжеволосая женщина в полицейской форме. Войдя, она спросила владельца магазина: «Это я. Меня зовут Дэвид Бальзак. Чем могу служить?» мы расследуем одно дело, в котором замешан человек, возможно, имеющий квалификацию фокусника. Мы обходим все магазины, торгующие театральным реквизитом, надеясь, что нам помогут». «То есть кто-то жульничает? Или что-то в этом роде?» — осведомился Бальзак. В голосе его звучал вызов, и Кара разделяла чувства учителя. В прошлом фокусников слишком часто отождествляли с преступниками. Причиной тому было поведение некоторых жонглеров, ловко очищавших чужие карманы, или тех, кто выдавал себя за ясновидящих и, используя приемы иллюзионистов, заставлял безутешных родственников поверить, будто они общаются с духами усопших. Однако визит женщины-полицейского был вызван совсем другой причиной. «Вообще-то, — сказала она, переводя взгляд с Кары на Бальзака, — речь идет об убийстве».